Письма. Они лежали, разложенные по ячейкам большого ящика. Ящик стоял на зеленом столе для пинг-понга. Периодически сюда вываливали пухлые пачки свежих газет, их разбирали и читали в тенистых углах лагеря. Иные конверты от бесконечных перекладываний совсем изветшали, исписанные листы выпадали из них и становились уже анонимными. Пытаясь узнать, не твое ли письмо, невольно скользишь по строкам взглядом. «Сереженька, это мое третье письмо, а ты все не отвечаешь. Наверное, у тебя нет времени вспомнить о нас, Сереженька, а мы вот тебя вспоминаем. У Юрки второй зубок прорезался. Вчера говорили с твоими, они собираются к тете Марине на лето и шлют тебе привет. А я совсем измоталась. Мать твоя хоть помогла бы, хоть Ленку из садика забирать, все было бы легче. Ходила к твоему другу на Ленинградский проспект, напомнила про те деньги, что ты говорил. Он замотал головой, мол, знать ничего не знаю, так ни с чем и ушла. Плохо ты еще разбираешься в людях, Сереженька. Сынок, Виктор Егорыч уверяет, что видел тебя в программе «Время» на каком-то совещании. Ты не переживай, у нас все нормально. Будь мужчиной, но себя береги, без толку не лезь, где не надо. Мы гордимся тобой, сынок. Приезжай поскорей. Мамка плачет, мы тоже скучаем с Валей. Если можешь, привези тот конструктор, что мы видели у Сереги. Валька просит куклу, она рядом стоит и мне мешает писать. Папа, мы тебя очень любим. Купи детям обувь, Галя. Я только теперь поняла, какие мы были глупые, как мелочно и недостойно внимания то, из-за чего мы так ссорились. Вот, кажется, встретимся теперь, обнимемся крепко-крепко. И позади останутся все наши обиды, все наше плохое, недоброе. Береги себя, мой родной, для меня, для Полюшки. Она тебя очень ждет. Недавно в программе «Время» сказали про взрыв в Неваде, так она, представляешь, заплакала. Теперь моего папу и туда пошлют. Откуда только это у ребенка? Я получил за все время 4 письма. Первое вытащил сам из ящика, 3 других передали мне во время развода. Я уходил подальше, в какой-нибудь закуток, и, разорвав конверт, погружался в далекий мир моих близких людей. Жена писала, что думает лишь обо мне, что любят меня и ждут, и ломали, и грели мне душу нехитрые эти строки, написанные знакомой и любящей рукой. И я носил ее письма в кармане робы, носил, чтобы в свободную минуту достать и читать, читать их снова, пока не измял в конец и не истер на сгибах. Была возможность междугородной связи. Смешно сказать, но мы избегали ее. В трубке все не так, и голос далекий, чужой, и слова все не те, что хотел бы сказать, и время ограничено. Уходят минуты разговора, а ты не сказал главного, без чего и звонить-то не стоило, и после разговора какая-то неудовлетворенность. А в письмах не так. Голос слышен живой, и легче, яснее дышится, когда прочтешь письмо из дому.